Глава 50. И отец согласился, стал первым официально признавшим Лореля императором всего цивилизованного мира. Как бы жители долины не высказывались презрительно о темных, но те ничуть не уступали им в развитии, а потому дикарями не могли считаться. Те же темные, которые отказались сражаться и были взяты в плен, приняли Лореля новым и единственно возможным императором, как мне показалось, не просто с легкостью, но и с радостью. Единственное, он взял с каждого магическую клятву, что тот не переметнется вдруг на другую сторону. Учитывая историю темного народа, они вполне могли со спокойной душой уйти туда, откуда ветер дует сильнее. Но теперь нам предстоял снова поход. Нужно было оповестить каждую крепость долины о принятом решении, так, чтобы они согласились. В идеале, чтобы подумали, что и сами всегда жаждали централизованного объединения. «Амелия, милая, останься здесь с отцом, он о тебе позаботится», — увещевал меня Лореэль. «Он упорно не хотел брать меня с собой, мол, не в моем положении скитаться» и так далее. «Нет, я участвовала во всем не меньше твоего, не хочу теперь оставаться в тени», — категорично отрезала, продолжая приготовление. «Детка, твой супруг прав. Зачем тебе рисковать вами тремя?» Папа переметнулся на сторону Лореля, правда, единодушие их посещало только в этом вопросе. «Я никем не рискую, отец. Я сильный маг, могу постоять за себя и хочу вести максимально активную жизнь, пока размеры моего живота мне позволяют. К тому же, как я буду контролировать Лореля, чтобы он не пошел по кривой дорожке, как обещала тебе?» Невинно взмахнула ресницами. «И оставаясь здесь, я буду много нервничать и переживать, как там продвигается все. Так что это точно нельзя назвать пользой для детей. Ваше предложение абсурдно». Высказалась и отвернулась от них обоих. Нужно было успеть еще многое, а не отвлекаться на пустые споры. Сгущались сумерки, когда я ступила на центральную площадь, воровато оглядываясь по сторонам и осторожно шагая, крадучись вдоль стен. Предусмотрительно накинула черный плащ, полностью скрывавший мою голову и тело, но все равно лишняя осторожность еще никому не мешала. Людей было очень мало, лишь случайные прохожие. Этот вечер все предпочитали проводить в кругу родных и близких, праздновать благополучное разрешение военной стычки. Хотя мы и обещали им, что теперь наступит мир в наших краях, никто до конца не верил, наученный прошлым горьким опытом. Я их не винила. Лучше пускай осознают, что опасность может прийти в любой момент, откуда не ждали. Они жили, радостно плывя по течению, с мыслями, что их никогда ничего не коснется. В проулках было совсем безлюдно, но здесь и днем не особо-то гуляют, предпочитая места открытые. И никакой случайный прохожий не встал у меня на пути с предложением довести заблудившуюся наследницу домой, как они делали в моем детстве. Отец признал, что у него взрослая дочь, правда, лишь частично, не во всех аспектах. В восточном квартале достала из рукава плаща короткий, но острый нож. Этот райончик мне не нравился, не вызывал доверия, потому я сжимала рукоять, готовясь в любой момент применить оружие в действии. Но, к счастью, все обошлось, и я беспрепятственно прошла вставшие уже родными восточные ворота. Путь мой лежал по уже вдоль и поперек истоптанной тайной тропинки к источнику. Перед отъездом нужно было навестить его в последний раз. Вот он, все такой же яркий, загадочно мерцающий во тьме. Мне было очень грустно расставаться с ним, но я знала, что приняла единственно верное решение. Если оставить этакую палочку для исполнения желаний любого или практически любого желающего, то опасность грозила не только мирно проживающим рядом с источником мейринцам, но и всему остальному миру. Доподлинно ведь нельзя было предугадать, что решит загадать ищущий. Может быть, он пожелает стать кем-то во много раз хуже Мерда. Это раньше никто не знал о существовании такого необычного места. Только Лореэль, да темный узурпатор, каким-то образом нашли древний свиток с его описанием. Ведь даже отец совершенно искренне удивился, когда узнал, что именно всегда скрывалось позади восточной границы города. А теперь слухи распространились с утроенной скоростью о том, что именно произошло перед смертью Мерда. Какие только предположения не строили люди, большинство, конечно, были очень далеки от истины, но присутствовали и довольно схожие с действительностью. О том, что темный властелин нашел магический источник, дарующий небывалую силу, Но так как я побывала там раньше него и попросила помощи в уничтожении узурпатора, он в итоге закончил печально. И последствием этих слухов дальше станут походы на поиски удивительного места силы. Это хорошо, если сюда косяком будут ходить болезные в просьбе даровать им здоровье, но никто не запретит прийти сюда и с нечестивыми желаниями. «Прости меня, но ты уже ведь знаешь, о чем я хочу попросить», произнесла вслух с тяжелым сердцем. Очень мне хотелось верить в то, что источник исполнил волю Мерда только потому, что раньше я попросила помощи в его уничтожении. То есть он способен отличить просьбу, способную разрушить мир от приносящей пользу. Но я не могла себе позволить рисковать. Я здесь не скоро появлюсь, а потому не смогу отследить. Мерцающие всполохи на миг исчезли, а потом замигали с утроенной скоростью. «Ты меня понимаешь», — ответила сама себе утвердительно. «Тогда, если позволишь, конечно, я отправлю тебя в землю. Там тебе будет хорошо. Природа всегда питает положительной энергией». Всполохи снова исчезли и появились. Источник согласился. Я вытянула вперед руки и закрыла глаза, а потом начала, нараспев, повторять слова, заученные из одной древней книги, так вовремя попавшейся мне сегодня во время сборов. Судя по одобрению, веявшему от источника, я правильно поняла знаки. Он сам хотел уйти с людских глаз. «Все, удачи тебе!» — вздохнула и со слезами на глазах посмотрела на место, где только что плясали цветные всполохи. Теперь там была лишь голая земля. Но внезапно прямо посередине наверх пробился маленький зеленый стебелек. «Что это?» — упала на колени и осторожно приблизилась к нему. «О, пресвятая богиня, он будет жить, воплотиться в прекрасном дереве!» Я уже не сдерживала слезы, позволив им свободно стекать по щекам, но теперь они были от счастья. А позади меня кто-то вдруг захлопал в ладони. Испуганно обернулась и трясущимися руками схватила снова нож. «Милая, ты уже маг, а предпочитаешь обороняться неэффективным холодным оружием. Что это у тебя, нож для масла?» — покачал головой Лориэль. «Тьфу, ты испугал! Нельзя подкрадываться со спины!» — воскликнула в сердцах. «Чтобы этого не было, нужно быть внимательнее. Я с самого начала следовал за тобой. Ты же не думала, что я оставлю таинственное исчезновение собственной супруги незамеченным. Я не ты». «Почему тогда не пошел рядом? К чему эта игра в шпиона?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Хотелось посмотреть, что ты задумала. Скучно как-то стало. Вдруг ты любовника завела себе?» «Дурачок». Ласково потрепала его по голове. «Ну какой любовник? Мне только ты один нужен». Подошла ближе и прижалась всем телом, с удовольствием вдыхая родной запах любимого мужчины. «Ладно, пошли обратно. Нам завтра в поход по крепостям отправляться», — сказал Лориэль, а на моем лице расцвела улыбка. «Согласился-таки с собой взять».